Агнета, я вижу, спасибо. Здесь так скучно, а книгу я уже прочитала. Не хочешь поболтать? Хочу, конечно, хочу. Садись, велела она, указывая на край кровати, расскажи, чем вы занимаетесь. Ну, мальчик замялся, рассказать ей о занятиях экипажа корабля, верный путь на виселицу, пришлось выдумывать на ходу, мы торгуем. А чем вы торгуете? В глазах девочки было неподдельное любопытство. Всем, всем, что приносит прибыль, вот сейчас мы плывем на север, все наши деньги потратили на специи и ткани. Там мы их продадим с большой выгодой, купим пушнины и железо, а потом снова вернемся сюда, получим еще больше денег. А куда вы тратите деньги? Ну, мы копим, чтобы когда-нибудь остаться на суше и жить на эти деньги. А небольшую часть тратим на отдых в портах. А как вы там отдыхаете? Пьем вино и слушаем музыку, а потом... Он замялся, не зная, что еще добавить. А потом ходите к продажным женщинам, я знаю, княгиня хихикнула, и что вы с ними делаете? Ваше высочество, Лео постарался придать своему голосу укоризненное выражение, вы еще так невинны, это рассказы не для вас. Я старше тебя, парировала девочка, к тому же скоро выхожу замуж. Знание о мужчинах и женщинах мне точно пригодится, рассказывай. Какие они? Они, красивые. А, правда, что они танцуют для мужчин голыми? Правда, не стал скрывать Лео, и не только танцуют. Рассказывай, велела княгиня, усаживаясь поудобнее, мне все интересно. Стараясь выбирать выражения поприличней, мальчик вкратце описал занятия с проститутками, правда, при этом ссылался он больше на чужой опыт, поневоле подсмотренный за эти дни, своего определенно не хватало. Княгиня впитывала информацию, словно губка, глаза ее становились все шире. Вот, примерно так это и происходит, закончил Лео свой рассказ. Интересно, задумчиво проговорила Агнета, переваривая полученную информацию, а мой муж тоже захочет такого. Он ведь хочет иметь детей, а для этого нужно. С детьми все ясно, отмахнулась княгиня, мне про это даже моя воспитательница рассказывала, но она говорила, что при этом нужно закрыть глаза и лежать спокойно, не мешая мужчине исполнять свой долг. То, что рассказал мне ты, немного отличается от ее наставлений. А ведь мужчинам нравится именно это. Или нет? Наверное, будучи от природы неглупым мальчиком, Лео пытался рассуждать логически, для рождения детей мужчина использует жену, а для удовольствия – продажных женщин. «Я не хочу, чтобы мой муж их использовал», – заявила она таким тоном, словно Лео этого хочет. «А теперь иди, я буду думать». Лео пожал плечами и вышел. Ушел он недалеко. Берт, помня приказ капитана, его подчеркнуто игнорировал. Палубу только что помыл Рик. А вот Тиль, который к тому времени уже окончательно оклемался, перехватил его на пути и потянул за собой. «Капитан сказал, тебя нужно учить», — напомнил он, — «лучшего времени не придумать». Лео хотел что-то возразить, но вспомнил, что в каюте его ждет Асмус с книгами, а потому передумал возражать и пошел вслед за матросом. У того были наготове два затупленных ятагана, один он отдал Лео, другой держал в руке. «Смотри внимательно и запоминай», — объяснил он, — «это оружие может показаться тебе несерьезным, но это не так, если уметь им пользоваться, то будешь очень опасным противником. Но это сложно и сильно отличается от фехтования мечом». «А чем оно отличается?» — спросил Лео, взвесив в руке короткий увесистый клинок. «Ты, наверное, знаешь, что мечом можно колоть или рубить, можно еще резать, но получается это плохо». «Так, да», — Лео припомнил уроки Гарта, «именно так. Саблей сложно колоть, а рубить и резать вполне. А это оружие предназначено только для того, чтобы резать. Рубит оно плохо, а колет еще хуже. Зато в тесной схватке, да если противник не в полном доспехе, ятаган незаменим. Смотри, Тиль сделал выпад и нанес рубящий удар по плечу Лео, а потом дернул руку вниз и особым образом прокрутил кисть. Лезвие проехало наискосок от плеча до пояса, больно впиваясь в кожу даже через рубаху. А теперь представь, что было бы с тобой, если бы он был заточен. Представлять такое не хотелось, Лео понимал, что пропустив такой удар, он, возможно, не распался бы надвое, но внутренности бы вывалились точно. «Попробуй», — предложил Тиль. Орудовать кривым ножом длиной больше локтя поначалу было трудно, но со временем подобные выпады и режущие удары начали получаться. «Тиль, возможно, был не настолько умелым мастером-мечником, как Гарт или Сарим, но науку знал твердо. А главным преимуществом таких занятий было то, что он не орал на Ле и не пытался сделать ему больно. Обучение заняло часа два, потом Ле, выбившись из сил, поблагодарил Теля за науку и отправился к себе. Асмус был на удивление бодр и полон энергии. Пока Ле развлекал княгиню и занимался фехтованием, он возобновил свои алхимические занятия. На его плите снова стоял горшок, в котором что-то булькало, только запах на этот раз был приятный. Пахло сеном и какими-то цветами. «Ты вовремя», — сказал маг и указал ему трубкой на место у плиты, «присядь и расскажи, как там княгиня». «Она», — Ле задумался, как и прежде сидит в каюте, «я отнес ей завтрак, мы поговорили». «О чем?» — спросил маг, подбрасывая в котел каких-то корешков. «О разном, я рассказал ее о жизни моряков, она еще спрашивала меня». «Смелее», — подбодрил его маг, убавив огонь под котлом. «О мужчинах и женщинах, о том, как они, я мало знаю, но...» «Я тебя понял, это похвально, что ты ее просвещаешь, ей это пригодится в жизни, только не влюбись, это вредно. На моем веку я не раз и не два видел, как любовь погубила отличных людей». «А как может любовь погубить?» «Не понял ли я?» «Очень просто, на пути к любимому человеку часто стоят другие люди, или моральные устои, или общественные отношения. Короче, чтобы приблизить к себе любимого человека, очень многие не останавливаются ни перед чем. Например, они могут навестить одного алхимика и купить у него яд. Ну, или попросить о наложении заклятия. И они приходили к тебе», — сделал вывод Ле, хотя и не понял большинства слов. «Именно», — воскликнул маг, «а самое интересное, что, когда их попытки заканчивались каким-нибудь дерьмом, крайним всегда оставался алхимик. И теперь ты здесь», — с улыбкой сказал Ле. «Да», маг и не думал унывать, «сиди здесь и смотри за котлом, когда вода выкипит наполовину, погаси огонь». «Вот так», он показал, как правильно погасить пламя, а потом вышел на палубу. Ле, прикинув, что до половины отвару еще кипеть и кипеть, завалился на сундук и задремал. Очень скоро его разбудили, Асмус бесцеремонно толкнул его в бок и вручил мертвую чайку. «Вот, возьми нож и вырежи печень, да побыстрее, она нужна мне свежей. На доску положи и не капай кровью на пол». Чайка действительно была свежей, кто-то из стрелков, скорее всего, Аскольд сбил ее стрелой. Ле понятия не имел, как нужно разделывать чаек, но сообразил, что печень должна быть у нее в животе. Кончиком острого ножа он аккуратно вспорол брюхо мертвой птицы. «А как выглядит печень чайки?» — спросил он у мага. «Вот она, темно-коричневая», — показал маг, вырезая аккуратно, «она мне нужна вместе с желчью». Ле старался, он аккуратно вытянул наружу коричневый комок, отрезал от него ножом все лишнее и протянул магу. Асмус взял печень длинным пинцетом и бросил в небольшой стеклянный стакан. Туда же он долил кислоту из бутылки, которая, вскипев, растворила печень и превратила ее в мутную красно-коричневую жидкость. Размешав ее стеклянной палочкой, он вылил содержимое стакана в котел. Потом туда же подсыпал немного белого порошка. Выбрав птицу за борт, велел он мальчику. Ле аккуратно взял доску, на которой лежало окровавленное птичье тело, и вынес ее наружу. Когда он бросил чайку в воду, в том месте тут же мелькнула крупная рыба. Когда он вернулся, маг стоял у плиты и с задумчивым видом вертел в руках железный знак в виде пентаграммы из скрученной проволоки. «Прикрой глаза», — предупредил он и сразу же бросил знак в котел. Предупреждение пришло вовремя, в комнате вспыхнул яркий свет, словно от молнии, но он сразу же погас, а котел продолжал бурлить, хотя огня под ним уже не было. «Нужно немного подождать», — прокомментировал Асмус, «сейчас все получится. Смотри сюда». На глазах у Ле мутный раствор непонятного цвета стал абсолютно прозрачным, а на дне его лежал тот самый знак. Только теперь он напоминал остов затонувшего корабля, поросший кораллами. Именно так выглядели наплывы непонятных кристаллических окислов на поверхности. Асмус аккуратно выловил его стеклянной палочкой, после чего положил в каменную ступку и постучал по ней пестом. Все кристаллы осыпались, обнажив разъеденное железо. «Железку выброси, раствор вылей за борт, а кристаллы истолки в порошок и засыпь его в коробочку», — приказал он Ле, а тот, вздохнув, отправился выполнять. Глава 12. Шел 10-й день путешествия. Корабль двигался на северо-восток, не теряя из виду берега. Заметно стало, что климат изменился, стала сказываться наступившая осень, подули холодные ветры, и экипаж корабля, в массе своей состоявший из южан, начал понемногу доставать из сундуков теплую одежду. Ля, также родившийся в теплых краях, пока обходился курткой, изредка накидывая на плечи одеяло. Обязанности его по-прежнему сводились к развлечению титулованной пассажирки и помощи Асмусу в его опытах. Если первое было относительно легкой задачей, то с магом было куда труднее. У того в жизни наступил период активной деятельности, каждый день он варил какие-то снадобья, делал растворы, выпаривал, превращал кристаллы в порошок и обратно. Прерывался он только за тем, чтобы обучать грамоте Ля. Мальчик уже готов был завыть от усердия, голова его опухла от знаний, но и прочитанных слов становилось все больше, буквы он уже не забывал, а также, к ужасу своему, начал понимать прочитанное. Учитель, впрочем, все равно оставался недовольным, продолжал орать, брызгать пеной и называть его ни на что не способным остолопом. В какой-то момент Ля даже захлопнул книгу и расплакался. «Зачем ты вообще меня учишь, если я такой глупый и ничего не могу прочитать?» Асмус спокойно уселся рядом, достал трубку, протер ее тряпочкой, заглянул внутрь и начал набивать табаком. Судя по виду, это был именно табак. «Ля, мальчик мой», — начал он объяснять спокойным и даже ласковым тоном, — «учу я тебя за тем, что помощник мне нужен грамотный, способный прочитать хотя бы свое имя. А насчет твоих способностей, могу уверенно сказать следующее. Я не помню, как научился читать сам, видимо, был слишком маленьким. А вот других видел. Обычно этот процесс занимает несколько месяцев, а иногда и лет. Взрослому человеку это сделать гораздо труднее, чем ребенку. Человека, который смог хоть что-то прочитать на 10-й день обучения, я вижу впервые. А ты уже читаешь, пусть и очень медленно. А зачем ты тогда на меня кричишь? Ты когда-нибудь видел, как ведут себя опытные продавцы на рынке? Они всегда заламывают цену на товар втрое выше нормальной, чтобы потом, поторговавшись, продать его по цене, которая их устроит, или даже чуть дороже. Так и я предъявляю к тебе заведомо невыполнимые требования, чтобы в итоге получить от тебя все, на что ты способен. Так значит, задумчиво проговорил Ля, я, хороший ученик. Совершенно верно, подтвердил Асмус, выпустив клуб дыма, если бы ты родился в другое время, в другом месте и в другой семье, обучился бы грамоте в 6 лет, или около того, начал читать книги. Тогда тебе прямая дорога в Академию Брина. Увы, все в жизни происходит так, как происходит, сделанного обратно вернуть нельзя, поэтому ты станешь просто грамотным пиратом, читающим книги. Продолжай чтение, начни теперь со следующей строки. Вес предмета, начал Ля, не есть величина постоянно я, его могут и менять те условия. От напряжения он вспотел, а в горле пересохло. Есть. Произнес он и отдышался, способы измените вес магически. На этих словах Ля прервался, потому что маг отобрал у него книгу и начал дальше читать сам. Это была одна из двух книг, что он купил в Кадисе, новая, еще ни разу не прочитанная. Быстро пробежав глазами по строчкам, Асмус захлопнул книгу и в недоумении произнес, «Странно, эта сторона магии как-то прошла мимо меня. Какая?» С интересом спросил Ля. «Изменение физических свойств предметов. Это как?» Не понял мальчик. «Вот шарик», он вынул из рукава стальную цепь, на конце болтался круглый шарик диаметром в 2 пальца, Ля уже знал, что шарик из бронзы, а внутрь налит свинец, он имеет вес, и вес это можно изменить магически. Сделать его в 10 раз тяжелее, например. А зачем? Вот представь, когда я раскручиваю эту цепь, шарик имеет обычный свой вес, а в тот момент, когда он прилетает в чью-то голову, его вес становится, как у огромного валуна. Маг широко раскинул руки, показывая размер валуна, который прилетит в голову противника. На этом месте их дискуссия прервалась, поскольку они услышали шум на палубе, тревожные крики матросов ясно говорили о том, что стряслось нечто нехорошее. Открыв дверь и выбежав на палубу, маг и Ля столкнулись с капитаном. «Что происходит?» – спросил Асмус. «Нас прищучили», – просто и ясно обрисовал ситуацию Сарим. 4 корабля под флагом Хорна требуют остановиться. «Дай попробую угадать», — сказал Асмус, «Хорн против того, чтобы мы довезли княгиню на север». «Именно так», — капитан смачно выругался, Сейчас они ее захватят и будут держать в заложниках, ну, или выдадут за кого-нибудь попроще, чтобы не вмешивалась в игры больших людей. Информация просочилась, они вышли на перехват. Это плохо, охарактеризовал ситуацию маг, весьма плохо. Мы в дерьме, подтвердил капитан его слова. А корабли уже обкладывали Брик с четырех сторон, видно было, что они превосходят их в скорости и гораздо крупнее, надо полагать, что и десант на борту был куда больше их маленькой команды. «Ты сможешь поджечь их корабли?» – спросил капитан у мага. «Если очень захотеть, то, наверное, и потопить их смогу», – задумчиво проговорил маг. «Вот только это ведь Хорн, и...» – не понял капитан. «Их флот – это более полутора сотен таких кораблей, а теперь представь, что на нас объявили охоту. У тебя устаревшая информация», – присоединился к их беседе Склир. Теперь у них уже более 200 кораблей, и их число продолжает расти. Готовится к войне. Попробуем спрятать княгиню, принял решение капитан, но Асмус перебил его. Есть у меня идея получше, ты пока потяни время, мне нужно 10 минут, не больше. Попробую, кивнул капитан, магу он привык доверять. Асмус скачками понесся в свою каюту, а оттуда в покой княгини. Асарим, тем временем, отдал приказ убрать паруса и лечь в дрейф. Команда собралась на палубе, все были вооружены, хотя в бой вступать не хотелось. Ля тоже повесил на пояс свой ятаган. Огромный корабль прижался бортом к борту богини удачи. Через борт были перекинуты сходни, по которым чинно спустился закованный в позолоченные доспехи рыцарь, с длинным мечом на поясе и без шлема. Было ему лет 40, на чисто выбритом холеном лице застыла надменная гримаса, а короткие рыжие волосы на голове стояли дыбом. За ним проследовали еще двое рыцарей, также в полном доспехе, с короткими алебардами в руках. Вряд ли они собирались воевать, просто почетный эскорт. Рыцарь оглядел собравшихся презрительным взглядом, а потом заговорил. «Я, барон Левин, представитель князя Триеста, правителя Хорна, кто вы такие?» «Я, Сарим», с достоинством ответил капитан, стараясь придать себе невозмутимый вид, капитан торгового судна «Богиня удачи». «Мы идем из Кадиса с товаром в Северное Королевство Палантина. А могу я узнать, с каких пор военные корабли Хорна занимаются пиратством?» «За твою дерзость, капитан, я мог бы тебя повесить», зеленые глаза барона прищурились от злобы, «но у меня есть четкий приказ моего сеньора, не трогать никого, если не оказывает сопротивления. Так зачем вы здесь?» По лицу Сарима уже видно было, что он уже прикидывает, как бы ловчей загнать клинок в горло барону. «Можешь успокоиться, капитан, меня не интересуют твои товары, твои деньги или твой корабль, можешь оставить все себе. Мне нужно другое, на вашем корабле присутствует пассажир, точнее, пассажирка. Княгиня Агнета, дочь князя Потавии, которая следует в королевство Палантина с целью замужества. И в чем ваша проблема?» Капитан старательно изображал дурака, «Зачем вам эта девочка? Наш сеньор не заинтересован в этом браке. Княгиню мы забираем, ей будет предложена взамен другая партия, попроще, соответственно со статусом ее семьи. А принц Энгель найдет другую невесту, более подходящую наследнику престола. Понимаете ли, начал, было, капитан, но внезапно появившийся Асмус перебил его. Неприятно вас расстраивать, ваша милость, со скорбным видом заявил он, но с княгиней Агнетой случилась беда. Она умерла сегодня утром. Сарим подхватил рукой упавшую челюсть. «Как умерла?» «Не понял барон. Как и все люди, маг придал своему лицу максимально жалобное выражение, даже слезы на глазах заблестели. Увы, перед лицом смерти простолюдин ничем не отличается от короля и герцога. Но в чем причина смерти? Я не самый лучший лекарь. Здоровье княгини было неважным с самого начала. Она жаловалась на плохое самочувствие и на боли в груди, вялость и одышку. А сегодня утром она просто не проснулась, во сне остановилось сердце. Я ничем не смог ей помочь. Маг со вздохом развел руками, бедное дитя. Я хочу увидеть ее тело, заявил барон. Да, конечно, но учтите, мы повезем его с собой на север, сохранив в леднике. Это нам нужно, чтобы отвести подозрения от себя, пусть королевские лекари и придворные маги обследуют тело, чтобы исключить насильственную смерть и отравление. Тогда. В худшем случае, мы просто лишимся награды. Я понял, ведите. Барон Левин в сопровождении обоих рыцарей прошел в каюту княгини. Агнета лежала на кровати, накрытая одеялом до пояса, и смотрела в потолок остановившимся взглядом. Она была бледна, не дышала и не шевелилась. «Можете проверить», — предложил им Асмус, «только, пожалуйста, не оставляйте никаких следов». Барон кивнул одному из рыцарей, и тот, присев у кровати, снял стальную перчатку и взял за руку девочку. Он попытался проверить пульс, но не нашел его. Тогда, наплевав на предостережение Асмуса, извлек откуда-то длинную иглу и глубоко воткнул ее в ладонь девочки. Реакции не было никакой, кровь не вытекала. «Холодная», — прогудел он из-под шлема, — «пульса нет, боли не чувствует, кровь не течет, мертва, сомнений нет». Барон на мгновение задумался, поскрипел зубами и, облегченно вздохнув, ответил: «Нас это устраивает, с трупом можете делать, что хотите, но советую выбросить ее за борт и никогда больше не показываться в королевстве Палантина». «Мы сами решим», — с достоинством ответил капитан. Барон взял у второго рыцаря небольшой кошелек и бросил его на кровать. «За беспокойство», — объяснил он. Вся процессия все так же неспешно покинула корабль. Подбежавшие матросы убрали сходни, и корабли начали медленно расходиться. Команда провожала их молчаливым взглядом. Наконец, когда расстояние превысило сотню шагов, капитан спросил, не оборачиваясь: «Асмус, будь добр, потрудись объяснить». «Некогда объяснять», — ответил Асмус, подходя к каюте княгини. «У нас совсем мало времени, нужно ее оживить». «Оживить?» — хором спросили капитан, Ля, Бертли, кажется, Склир. «Да, оживить», — ответил маг, приподнимая девочку. «Она не мертва, просто я дал ей зелье, от которого все отключается, сердце почти не бьется и тело становится холодным. Если не оживить сейчас, то она умрет уже по-настоящему». «Что нужно делать?» — спросил капитан. «Выйдите все отсюда», — тут его взгляд остановился на мальчике, — «Ля, останься». В крошечной каюте остались только Ля, Асмус и княгиня, которая по-прежнему не проявляла признаков жизни. Маг влил ей в рот несколько капель неизвестного зелья. «Нужно ее согреть», — сказал он Ля. «На камбузе есть печь», — предложил Ля. Асмус поднял на него взгляд и скомандовал: «Раздевайся, есть идея получше». «Раздеваться?» — Ля растерялся. «Да, раздевайся, тело человека лучше всего отогревается телом другого человека», — объяснил маг, развязывая шнуровку на платье княгини. «Потом ты принесешь ей извинения, но для этого нужно сперва ее спасти». «Совсем раздеваться?» — испуганно спросил Ля. «До голой задницы», — маг усмехнулся, — «и засунь уже свою стеснительность подальше. Ты, пират, такой же, как и все тут, а значит, пьяница, убийца и развратник, с упором на последнее. Что-то не припомню, чтобы ты со шлюхами в порту скромничал. Но ведь это...» — попытался напомнить Ля, стаскивая штаны. «Кто?» «Княгиня. Поверь мне, мальчик, княгиня без одежды от шлюхи ничем не отличается, а если и отличается, то только в худшую сторону. Полезай в кровать». Стянув последнюю одежду, Ля нырнул под теплое одеяло, куда маг только что засунул голую же Агниту. При этом он едва не вскрикнул, она была холодной, гораздо холоднее, чем может быть покойник, словно кусок льда в форме человека. «Не надо ужасаться, да, холодная, так нужно было, я, помимо зелья, еще и заклятие наложил, но если ее согреть, она оживет, ну, должна ожить. Положи руку ей на грудь, да не лапой, идиот, проверяй сердце, вот так, и за голову обними, первым делом нужно отогреть тело и мозг». Ля лежал с полным ощущением, что и сам сейчас превратится в такой же кусок льда, каким являлась княгиня. Чувствовать рукой удары сердца он не мог, потому что и руку-то почти не чувствовал. Его начал бить озноб, но чувство долго не давало ему все бросить. Прошло около часа, прежде чем он начал различать редкие вдохи, а заледеневшая рука уловила что-то похожее на биение сердца. Возможно, на этом согревание следовало прекратить, но никаких распоряжений от Асмуса он не получал, так что продолжал лежать, прижавшись. Еще через четверть часа княгиня издала негромкий стон, открыла глаза и попыталась приподнять голову. Ля замер и постарался не дышать. Не помогло. «Что? Где я?» Княгиня обернулась. «Ты? Да как ты?» К счастью, Асмус находился поблизости, а потому вошел сразу, как только услышал вопль. Когда он открыл дверь, княгиня Агнета сидела в уголке кровати, натянув одеяло до глаз, а изрядно поцарапанный Ля стоял в углу, прикрывая срам руками. «Ваше высочество», — обратился маг ласковым голосом, — «вы ведь помните, что я дал вам зелье, чтобы вы выглядели мертвой, так было нужно, чтобы обмануть людей из Харна, у нас все получилось». «Хорошо», — глаза княгини кивнули, а потом выразительно посмотрели на Ля. «А для того, чтобы снова вас оживить, нам пришлось пойти на некоторые необходимые меры. В первую очередь, вас следовало согреть. Я, будучи неплохим лекарем, со всей ответственностью заявляю, что лучший способ согревать человека – это другой человек. Вот и пришлось засунуть к вам в кровать нашего Ля. Он сделал это исключительно по необходимости и никоим образом не покушался на вашу честь. Так ведь, Ля?» Мальчик закивал с такой силой, что у него едва не отвалилась голова. «Вот видите, ваше высочество», – продолжил маг, – «ничего ужасного не случилось, только лечебная процедура. Сейчас Ля оденется и уйдет, и я тоже. Но», — растерянно сказала Агнета, — «мне все еще очень холодно». «Я вас понял», — маг улыбнулся и повернулся к Ля, который уже почти натянул штаны. «Ля, не одевайся пока, нужно погреть еще». «Нет», — возмущенно вскрикнула княгиня, — «я не об этом». «Хорошо», — Асмус вздохнул и выглянул из двери. Половина команды стояла там и старательно подслушивала, при этом мерзко хихикая и обмениваясь скабрёзными комментариями: «Принесите горячего вина, ключник, у нас ведь есть вино». «Ну, я не знаю», — начал объяснять он, но тут же сфокусировал глаза на огромном кулаке Берта, который помощник сунул ему под нос. «Да, конечно, вино есть, сейчас принесу». Когда принесли вино в большой жестяной кружке, княгиня сделала несколько глотков и слегка расслабилась. Глаза ее стали закрываться, но Асмус предупредил, что спать ей сейчас нежелательно. Вместо этого он дал ей какой-то порошок, который, по его словам, придаст ей бодрости. После этого все удалились, оставив княгиню в одиночестве. Ля присел в каюте мага на сундук и загрустил. «Как мне теперь с ней разговаривать?» – спросил он мага. «Как раньше», – с улыбкой ответил тот, – «ты ведь ничего плохого не делал, наоборот, спас девочку от неминуемой смерти. А чего тогда она кричала? От неожиданности? Привыкай, женщин в твоей жизни будет еще много, и далеко не все они будут поступать логично. Точнее, таких будет меньшинство. Пока что, советую входить к ней как можно спокойнее и делать вид, что ничего не было. Ведь не было». Маг подозрительно сощурился. «Нет, что ты», — испуганно встрепенулся Ля, — «просто она была такая холодная, что я...» «Понимаю», — Асмус усмехнулся и принялся набивать трубку. «Отвлекись от мрачных мыслей, сходи и возьми урок фехтования у Гарта». Глава 13. Прошло еще 4 дня, корабль приближался к цели своего путешествия. Ля, как и прежде, ухаживал за княгиней, небольшое недоразумение, случившееся между ними, было благополучно забыто. Агнета уже окончательно осмелела и стала выходить на палубу. Ля развлекал ее разговорами, если только находились общие темы. Так, например, однажды он стянул у капитана карту и принес ее Агнете. Долго они рассматривали ее, а княгиня рассказывала все, что знает о правителях этих земель. Мальчик с удивлением узнал, что почти все правители родственники друг другу, что даже граф Мылдон приходится двоюродным дядей Агнеты, а принц Энгель – ее троюродный племянник. Впрочем, родство, даже близкое, не спасало аристократов от непрерывных войн между собой. Постоянно кто-то у кого-то хотел отобрать землю, трон, титул, невесту. Даже просто ради грабежа можно было собрать армию и пойти на соседа. А это всегда убийство, кровь, грабежи, поджоги и изнасилования. Княгиня перечисляла это все, как само собой разумеющееся, она и представить себе не могла, что благородные господа должны делать что-то другое. Аля, в свою очередь, делал вывод, что эти самые аристократы с пышными титулами и длинной родословной ничем не отличаются от пиратов, даже, может быть, гораздо хуже. Своими соображениями он поделился со Смусом. Тот похвалил его за разумные выводы. «Среди моих книг есть несколько исторических томов, они охватывают последние лет 400. Когда станешь читать быстрее, сможешь ознакомиться». Летописец попался честный и постарался ничего не приукрашивать. Все те, кого теперь именуют высочествами, сиятельствами и прочими милостями, когда-то были обычными голодранцами, разве что, хорошо умели резать глотки. А потом, когда банда захватывала территорию, убив прежних хозяев, главарь становился королем, а остальные разбойники князьями и графами. Так устроен мир, привыкай, парень. К исходу второй недели, корабль причалил в гавани города Кегель, бывшего морскими воротами королевства Палантина. После швартовки никто на берег не сошел, капитан ждал посланца от короля. Так было условлено с Хамидом, но посланника они не дождались. По крайней мере, такого, какого ждали. Вместо неприметного человека в плаще с капюшоном, далеко за полночь по дощатому настилу пристани прогрохотал коваными сапогами строй латной пехоты. Почти сотня солдат с пиками и алебардами пожаловала к кораблю. Во главе строя выделялся невысокого роста худощавый парень, чьи доспехи были намного роскошнее других. Надо полагать, это и был завидный жених. Парень этот был молод, лет 16, не более, его худощавое лицо было решительным и напряженным, волосы стрижены коротко, а большие серые глаза оценивающе скользили по кораблю и команде. Команда корабля, которая и так не расставалась с оружием, напряглась. Шансов победить в рукопашной почти не было, но у них был Асмус, который может хотя бы задержать нападение и позволить им быстро отчалить. Впрочем, беспокоились они зря, нападать на них пока никто не собирался. Парень в богатом доспехе отделился от строя и громко сказал: «Мне нужен капитан Сарим, он здесь, на корабле». Разумеется, Сарим вышел ему навстречу и слегка поклонился: «Я, Сарим, капитан корабля, чем могу быть полезен? Ваш корабль обязался доставить сюда мою невесту, княгиню Агниту». Голос его вдруг стал грубым, в нем чувствовалась угроза. «До меня дошли страшные слухи, что с ней случилось. Ваше высочество», Сарим улыбнулся и позволил себе немного расслабиться. «Не стоит верить слухам, их распускают ваши враги и соперники, желающие помешать вашему браку. С княгиней Агнетой все прекрасно, она жива и здорова, сейчас ее приведут. Слухи о ее смерти шли из Харна, с чем это связано?» Принц оказался жадным до информации. Капитан не стал ничего скрывать. «По пути сюда нас сокружили 4 военных корабля Харна и принудили остановиться. Некий барон Левин потребовал выдать княгиню ему, заявив, что она не должна добраться сюда. Он собирался забрать ее с собой и выдать замуж за кого-то другого, так он нам сказал. Выхода у нас не было, пришлось пойти на обман. На судне у нас был хороший алхимик, который дал ее зелье, позволяющее временно изобразить смерть. Барон проверил пульс, ткнул ее иглой в руку, после чего, убедившись, что княгиня мертва, заявил, что его все устраивает, и покинул судно. Мы потом оживили Агниту, теперь она здесь и чувствует себя хорошо. Спасибо вам, капитан, принц улыбнулся, и за мою невесту, и за информацию. Князь Харна обнаглел, он думает, что его флот, панацея от всего. Придется преподать ему урок, оборону Левину, как только он попадет в мои руки, я лично выколю глаза иглой. Такое не забывают. Ля, приведи сюда княгиню, велел капитан. «Сейчас», — ответил мальчик и кинулся исполнять приказ. «Ваше высочество», — он ворвался в каюту княгини, — «за вами пришли». «Кто?» — встрепенулась она. «Ваш жених, он ждет вас». «Отлично», — облегченно вздохнув, она встала с кровати, наконец-то все закончилось. Она быстро собрала свои нехитрые пожитки и отправилась к своему жениху, но прежде посмотрела в глаза Ля таким взглядом, который тот запомнил на всю жизнь. «Спасибо тебе, маленький пират», — сказала она и крепко поцеловала его в губы. Княгиня вышла к своему жениху и с ним под руку отправилась в покой королей. Капитан лениво пересчитывал награду, ключник прикидывал, с чего начать завтра торговлю, Асмус набивал чем-то свою трубку, команда разошлась по местам и завалилась спать. И только Ля стоял на прежнем месте и о чем-то напряженно думал. Из оцепенения его вывел голос Берта, который, теперь уже без криков, поручил ему уборку. И впервые Ля совсем не возражал, наоборот, рад был хоть чем-то занять руки. А скоро наступила ночь, бессонница мучила его недолго, закрыв глаза, он увидел Агниту, которая шла по широкому лугу и собирала цветы, все бы ничего, но делала она это совершенно голая. Ля хотел крикнуть ей, чтобы она оделась, ведь голой ходить неприлично, но рот ему словно заткнули, мальчик задергался, пытаясь сказать хоть что-то, но так ничего и не сказал. Видение исчезло, а сам он с криком проснулся. Асмуса не было, а на палубе слышна была суета. Как оказалось, Местное богатое купечество получило распоряжение принца и прислало своих представителей забрать весь привезенный товар по приемлемым ценам. Теперь ключник отчаянно спорил с каким-то господином в дорогих одеждах о том, какую цену считать приемлемой. Скоро стало казаться, что они вовсе не договорятся, и придется везти товар назад, или самостоятельно распродавать мелким потребителям. Но в итоге солидный господин все же сдался, они ударили по рукам и на корабль поднялись грузчики. Тут же установили весы, позволяющие взвешивать специи, куча людей пересыпала пахучие порошки из мешка в мешок, отмеряя нужное количество. Скоро мешки закончились, и настала очередь тканей. На длинном столе разматывали один рулон за другим, и человек с деревянной меркой в руке быстро измерял длину. Процесс этот, впрочем, не затянулся. Очень скоро солидный господин, убедившись, что длина везде стандартная, махнул рукой, и рулоны стали принимать поштучно. Оплата не заставила себя ждать. Приличных размеров мешок с серебром перекочевал в руки капитану. «А что можете порекомендовать из своих товаров?» – спросил капитан, чтобы нам не идти на юг пустыми. «Железо и железные изделия, оружие, простые доспехи, топоры, лопаты, кирки, проволока, листовая сталь хорошего качества, что-то еще, кожа для сапог, готовые сапоги, мед, воск, пеньковые канаты. Можете взять спиртное, виноград у нас не растет, зато мы делаем крепкие напитки. Джин, сделанный у нас, ценится везде». Услышав про спиртное, ключник заметно оживился, но капитана интересовало другое. «Что с пушниной? Как вы, наверное, знаете, зверя нужно заготавливать в определенное время года. Сезон только начался, продать можем совсем немного. Предлагаю вам самим добраться до охотничьей фактории, это дальше на север, в устье большой реки, мимо не пройдете. Они продадут нам меха. Я дам вам рекомендательное письмо, в котором сразу укажу цены, мы их сейчас согласуем». Дальше пошел торг, изделий из железа было куплено довольно много, в основном это было оружие. Капитан между делом сказал, что есть места, где сейчас ожидается война, там можно будет неплохо нажиться. Меда взяли немного, исключительно для себя, пеньковые канаты также пригодились для починки такелажа. Закупили и несколько бочонков джина, которые, во избежание утечки, поставили в каютах у капитана и мага. Настала очередь пушнины, на корабль принесли охапки звериных шкур, которые повесили в трюме, там оставалось еще много места, поэтому придется идти к охотникам. Торговый представитель как раз начал писать рекомендательное письмо, когда к нему подбежал посыльный и вручил послание. Простой клочок бумаги, на котором что-то было написано корявым почерком. Капитан, стоявший рядом, не смог ничего прочесть, поскольку не знал местного языка. Для переговоров специально выделили человека, владеющего их языком, а с охотниками он собирался говорить через склира. Тем не менее, содержимое письма торгового представителя очень встревожило. Он скомкал бумагу и засунул в карман. Немного подумав, продолжил писать письмо. «Что-то не так?» – поинтересовался капитан. «Да», – не стал отрицать он, – «что-то не так. Точнее, все не так. Не обещаю, что вы найдете там нужное количество товара.